Сентябрь тянулся необычайно медленно, не желая уступать место еще более сырому и холодному октябрю. За прошедший месяц Лили получила 4 письма от Сириуса. Он писал, что участвует в охоте на пожирателей смерти и расследует исчезновение вместе с Кингсли, используя свои анимагические способности. Гарри все ждал, что крестный вырвется хотя бы на один день и навестит его. Когда объявили первый поход в Хагсмит для студентов на середину октября, мальчик сразу же написал об этом Сириусу в надежде на его приезд. Ответ Блэка пришел в пятницу, прямо перед выходными. «Гарри, я не могу бросить службу и приехать в Хагсмит. Сейчас я как никогда нужен своим товарищам. Сделаю все возможное, чтобы навестить тебя в ноябре. А до тех пор, не вешай нос, будь осторожен и держись ближе к друзьям, Сириус». Мальчик в расстроенных чувствах собирался в деревню, и Лили решила составить ребятам компанию, отложив все свои дела на воскресенье. Погода в субботу стояла пасмурная. Холодный ветер нагнал тучи. С самого утра в Хагсмиде хлестали дожди. Гулять в таких условиях было невозможно, поэтому они бродили по магазинчикам, выискивая что-нибудь интересное на полках. В сладком королевстве Гермиона купила новые сахарные перья «Делюкс», а Гарри приобрел новые спортивные перчатки для квиддича. «Может, сходим согреться в три метлы?» – предложила Лили, когда они вышли из очередного магазина. «Да, давайте», – стуча зубами, – ответил Рон. Ребята поплотнее запахнули свои плащи и двинулись по направлению к бару. Народу на главной улице почти не было. Холодная и противная морось летела прямо в лицо, заставляя оставшихся прохожих как можно скорее разойтись по домам. Перебравшись на другую сторону дороги, ребята заметили двух человек на крыльце трех метел. Один из них, старый и худой, был барменом паба «Кабанья голова». Лили сразу его узнала. Он на чем-то шушукался со своим низкорослым собеседником, прикрывая его своей мантией так, что только макушка торчала. Когда разговор между ними закончился, и бармен стал удаляться прочь, они смогли рассмотреть второго человека, кривоногий и растрепанный, одетый в грязное барахло. Это был один из членов Ордена Феникса, Флетчер. Наземникус удивленно вскинула брови Лили, когда они приблизились к бару. Тот от неожиданности подпрыгнул и обронил свой старый чемодан, которому впору было бы отправиться на мусорку. Проржавевшая защелка открылась, и из него вывалились вещи, такие же грязные и потрепанные, как и их хозяин. «А, привет, ребята!» — с наигранным весельем брякнул Наземникус. «И сразу прощаюсь, мне уже пора бежать». Флетчер стал судорожно подбирать свой хлам и забрасывать его обратно в чемодан. Лили мельком осмотрела предметы, решив, что он занимается нелегальной торговлей. «Сбываешь с рук чужое добро?» — криво усмехнулась Лили, задев ногой древний канделябр. «Надо же мне на что-то жить!» — недовольно пробурчал Наземникус. «Эй, отдай сюда!» — он вырвал из рук Рона серебряный кубок, который парень поднял 2 секунды назад. Ее взгляд зацепился за герб, размещенный по центру кубка. «Герб дома Блэк. Погоди-ка, ты что, украл фамильное серебро у Сириуса?» — спросила Лили. «Что?» — ахнул Гарри и дико уставился на серебряный предмет. «Да это же, не понимаю, о чем ты?» — нервно заикнулся Флетчер, быстро пихнув украденный кубок в чемодан. «Ты, гадкий ворюга!» — вспыхнул Гарри, схватив Наземникуса за грудки. «Не надо!» — взвизгнула Гермиона. Мальчик затряс его в неистовой ярости. Лили встала между ними, пытаясь оторвать Гарри от Флетчера. Как только ей удалось это сделать, Наземникус прижал к груди чемодан с награбленным и мгновенно трансгрессировал. «А ну вернись!» — крикнул Гарри, извиваясь в руках Лили. «Это бесполезно, он исчез», — мрачно констатировал Рон. Сзади к ним кто-то подошел. Дети обернулись и увидели Тонкс. Она продолжала патрулировать улицы Хагсмида по заданию министерства. Лили и прежде удивлялась переменам в ее внешности и характере, но теперь девушка выглядела гораздо хуже. Волосы оставались серыми, но между ними появились еще и белые пряди, делая ее наполовину седой. Взгляд был ожесточенным и пустым, словно внутри нее не осталось никакой радости. «Нечего вам стоять одним на пустой улице», — жестким тоном сказала Нимфодора. «Я провожу вас в три метлы. Этот Наземникус украл вещи Сириуса», — завопил мальчик, тыкая в место, где только что был Флетчер. «Я слышала, но кричать уже бесполезно, его здесь больше нет», — безразлично отозвалась Тонкс. «Идите в бар», — Лили мотнула головой, веля детям идти вперед, и молча последовала за ними. Нимфодора ждала у двери, пока они не зашли внутрь, и продолжила заниматься своей работой. Ребята уселись за дальний столик, предварительно заказав 4 кружки сливочного пива. «Не понимаю, Почему орден до сих пор держит в своих рядах этого мерзавца? Продолжал кипеть Гарри. Нужно написать Сириусу и рассказать, что его обокрали. Вдруг он вынес что-то еще. Успокойся, Сириус все равно собирался избавиться от этого серебра. Проговорила Лили. То есть, по-твоему, наземникус не сделал ничего плохого? Негодующе выкатил глаза мальчик. Я этого не говорила. Спокойно парировала Лили. Но именно таким наземникус и нужен ордену. Он находится в кругах, недоступных для других членов ордена и слышит то, чего никто другой не сможет услышать. Но разве можно доверять такому человеку? Разве можно считать его своим товарищем? Сопротивлялся Гарри. У наземникуса нет товарищей, и все в ордене это понимают. Он присоединился к нам только чтобы отплатить услугой за услугу Дамблдору. И наши пути разойдутся, как только Флетчер перестанет приносить пользу. К их столику приблизилась Размерта, покачивая круглыми бедрами. Она поставила перед ними 4 кружки пива и удалилась, под пламенный вздох Рона. Гермиона поспешила сменить тему и стала рассказывать Лили о том, как у них проходили уроки за эту неделю. Когда Грингер дошла до занятий Зати, она стала прислушиваться с особым интересом. «Мы почти научились использовать заклинания невербально», — сообщила Гермиона. «Профессор Снегг довольно строг, но его методы обучения лучше, чем у прежних преподавателей». Гарри презрительно фыркнул. «Слышала бы ты, как он отзывается о темных искусствах, будто нет ничего приятнее и интереснее на свете. Будь его воля, он бы учил нас проклятием и запрещенным заклинанием, как Барти Крауч. Не стоит сравнивать профессора Снегга с Краучем», — деликатно осадила сына Лили. «Он никогда бы не стал вредить студентам. Считаю, что Дамблдор поступил правильно, назначив его учителем Зати. Он постоянно измывается над людьми, это доставляет ему удовольствие», — ядовито процедил мальчик. «Он много раз был несправедлив к другим людям, в том числе и к тебе. И это все не считая того, что я каждый год становлюсь его грушей для битья без особых на то причин. Почему никто, кроме меня, не хочет признавать, что Снегг ужасен? Почему ты продолжаешь его защищать?» «Ну», — задумчиво протянула Лили, отпивая из своей кружки. «Хотя бы потому, что Снегг спас мою жизнь». За столом повисла тишина. Дети одновременно потупили взгляды. «Может, вернемся в замок?» — предложила Гермиона после паузы. «Кажется, мы уже нагулялись. Самое время», — кивнула Лили и встала с места. Вместе с ними бар покинуло еще несколько человек. Ступив на сырую и холодную улицу, они покрепче завязали шарфы на шеях и двинулись к тропе, ведущей в Хогвартс. Перед ними шагали 2 гриффиндорки, что-то горячо обсуждая между собой. Прогулка у ребят вышла, прямо сказать, невеселая. Они молча шли по цепочке с угрюмыми взглядами, думая каждый о своем. «Тебя это не касается, Лена, отстань!» — послышался крик от одной девочки, идущей впереди. Лили машинально подняла голову и узнала в ней Кати Беллу, охотницу в команде Гриффиндора. Девочка рванула вперед, а ее подруга бежала за ней, пытаясь ухватиться за плечо Кати. Через четверть часа дети и Лили миновали главные ворота, приближаясь к замку. Вместо дождя повалил мокрый снег, комками застывая на одежде. Они прибавили шагу, чтобы побыстрее оказаться в теплых стенах, но тут произошло нечто странное и ужасное. Перебранка между впереди идущими подругами разгорелась с новой силой, и Лианна попыталась что-то вырвать из рук Кати. Та обернулась, и ребята увидели в ее руках коричневый сверток. Стоило Беллу дернуть сверток на себя, ее внезапно подняло в воздух. Предмет упал в грязь, а руки девочки развело в сторону, словно ее распяли на невидимом кресте. Волосы Кати разметало в воздухе, глаза широко распахнулись. Она издала жуткий, нечеловеческий вопль, а потом рухнула вниз. Ребята подбежали к ней, девушка была без сознания. «Приведите кого-нибудь из замка», — велела троица Лили, склонившись над Беллу. Гарри, Рон и Гермиона бросились бежать, а Лианна опустилась на колени рядом с ней, рыдая от ужаса. Пока дети искали подмогу, Лили проверяла состояние девушки. Никаких видимых повреждений на коже не было, внутренности тоже были в порядке. Она наложила согревающие чары на нее и осторожно переместила в наколдованные носилки. Ее взгляд зацепился за предмет, который был в руках девушки. Им оказалось опаловое ожерелье, выглядывающее из грубой, толстой ткани. «Что произошло? Она поправится?» — всхлипывала Лианна, не отрывая взгляд от подруги. «Что с ней такое случилось? Эта вещь принадлежит Кати?» — спросила у нее Лили, указав на ожерелье. «Нет», — качнула головой девочка. «Она вынесла это из туалета, когда мы были в трех метлах», — сказала, что должна срочно передать это Дамблдору, и говорила так, словно помешалась. «О, Господи, ее что, заколдовали, а я и не заметила, какая же я!» Лианна зарыдала еще пуще. «Ме!» К ним стремительно подбежали дети вместе с Хагридом. Лесничий без лишних вопросов поднял носилки и понес их в замок быстрым, размашистым шагом. Рон, Гермиона, Гарри и Лианна засеменили следом, а Лили чуть задержалась. Она подняла палочкой ожерелье, поплотнее замотала его в ткани и тоже направилась к замку. Можно было не сомневаться, что в туалете на девочку был наложен Империус, и украшение содержало в себе сильное проклятие, которое по ошибке подействовало на Кэти. И если оно действительно предназначалось Дамблдору, значит, кто-то пытался его таким способом убить, а в замке находился всего один человек, желающий этого, Драко Малфой. Когда они все оказались в замке, Хагрид немедленно двинулся на второй этаж в больничное крыло, перекинувшись по пути парой слов с Минервой. МакГонагалл остановила ребят и попросила зайти к ней в кабинет для разговора. Лианна пересказала все, что произошло, и профессор велела ей сходить до мадам Помфри, чтобы принять успокоительное. После того, как девушка ушла, Лили положила на стол сверток и развернула его при Минерве. Опалы завораживающе сверкнули в свете настенных факелов. Все с полминуты рассматривали старинное украшение. «Я считаю, что это Малфой дал ожерелье Кэти», — неожиданно выпалил Гарри. МакГонагалл заглянула ему в глаза. «Это очень серьезное обвинение, мистер Поттер. У вас есть доказательства?» «Нет, но я был свидетелем того, как Малфой рассматривал его 4 года назад, когда меня по ошибке нанесло в камин магазина Горбин и Беркис. А еще я видел, как он посещал этот магазин летом и что-то купил у Горбина». Лили ошарашенно уставилась на Гарри, но он проигнорировал этот взгляд. «Вы видели у Малфоя в руках такой же сверток, когда он выходил из лавки?» — спросила Минерва. «Нет, профессор, он велел Горбину хранить эту вещь у себя. Гарри, это могло быть что угодно. Мы не можем точно сказать, что он купил ожерелье», — встряла Гермиона. «Нет, это было оно. Он просто не хотел к нему прикасаться», — прорычал Гарри. «К тому же, он наверняка знал, что при поступлении его будут обыскивать. Наверное, отправил его почтой или...» «Почту тоже просматривают», — настойчиво проговорила Грейнджер. «И, к тому же, если помнишь, я зашла тогда в магазин и спросила про это ожерелье. Горбин назвал мне цену, значит, оно не было куплено Малфоем. Горбин догадался, что ты специально про него спрашивала, поэтому и сказал. Малфой мог вернуться за ним в любой другой день». Гермиона хотела ему ответить, но в спор вмешалась МакГонагалл. «Все, довольно. Поттер, я ценю, что вы поделились со мной этой информацией, но мы не можем обвинить мистера Малфоя только на том основании, что он посетил магазин, где продавалось это ожерелье. К тому же, в этом году введены строжайшие меры безопасности. Никто не смог бы пронести его в Хогвартс без нашего ведома. Но», — решил возразить Гарри. «И еще», — перебила его Минерва, — «Малфоя не было сегодня в Хагсмиде, он отбывал наказание у меня». Мальчик раскрыл рот от удивления. «Малфой дважды не выполнил свое домашнее задание по трансфигурации, поэтому я оставила его сегодня в замке», — пояснила МакГонагалл. «В общем, спасибо за бдительность, Поттер. А теперь вам пора идти. Профессор Райдер, будьте добры, сопроводите студентов до гостиной». «Да, конечно», — кивнула Лили и открыла детям дверь. Гарри насупился на друзей за то, что они не поддержали его перед профессором МакГонагалл. Гермиона что-то бормотала ему про зацикленность на Драко, пока он с раздраженным видом шагал по коридору. У портрета полной дамы они расстались. Ребята скрылись в проходе, а Лили решила проведать пострадавшую девочку у мадам Помфри, а вечером в срочном порядке обсудить произошедшее с Северусом. Часть 70. Маска. Когда наступило время отбоя, Лили направилась в подземелье. От целительницы она узнала, что Кэти требуется лечь в больницу Святого Мунга, потому что проклятие, поразившее девочку, оказалось очень серьезным. Когда она вошла в кабинет, то увидела Северуса, сидящего за столом и отпивающего крепленого вина из открытой бутылки. «Мы не должны были допустить этого», — сходу начала она, яростно топая к своему стулу. «Мальчишка полный идиот. Пронести смертельно опасную вещь в замок, да еще и вручить ее постороннему человеку». Снег взмахнул палочкой, наполнив бокал Лили. Она тут же осушила его, шумно ставя его обратно к бутылке. «Попытка была крайне глупой и опасной, согласен», — медленно проговорил Северус. «Повлияй на него, ты же можешь», — повысила голос Лили. Нельзя, чтобы из-за его безрассудства кто-то погиб. Я перестал нравиться Драко с тех пор, как его отца посадили в Азкабан», — вкратчиво сказал Снег. «Он считает, что я занял место Люциуса в Фаворе и не желает делиться своими планами со мной. Черт!» Лили уперлась локтями в стол и запустила пальцы в свои волосы. «Я не оставлю попыток достучаться до Драко», — тут же добавил Северус. «И сделаю все, чтобы подобных инцидентов больше не было». Они проговорили еще пару часов, обсуждая последние происшествия в мире и деяния Волан-де-Морта. Под конец Лили решила сменить тему, чтобы хоть немного отвлечься от плохих новостей. Она поделилась с ним о том, как дети отзываются о его работе и похвалила за профессионализм. «Им еще многому предстоит научиться», — строго пробормотал Снег. «Боюсь, впереди их ждут битвы не только с пожирателями, но и с многими опасными тварями. Они должны быть готовы ко всему. Я могу помочь тебе в этом», — предложила Лили, допивая очередной бокал. «Помощь?» — изогнул бровь Северус. «Ага, проведем, скажем, поединок, наглядно демонстрирующий, как должны действовать волшебники в сложных и нестандартных ситуациях, а потом поставим студентов в состязательные дуэли. Я могу подсобить и в обучении ребят заклинаниям, когда у тебя будут сдвоенные уроки. У меня довольно свободный график, всего-то 3 курса в неделю. Спасибо за предложение, но я не собираюсь драться с тобой», — категорично заявил Снег. «Тебе нечего бояться, я тебя не пораню», — ласково сказала она. «Это была очень слабая провокация, Лили», — парировал Северус. «Уверен, ты можешь лучше. Ну же, соглашайся», — умоляющим голосом протянула Лили. «Это будет полезный опыт для студентов. Вряд ли кто-то из них видел настоящий бой. Недоразумение в дуэльном клубе Локонса не в счет», — Северус тяжело вздохнул. «Если ты этого хочешь, хорошо. На следующей неделе у меня будут 4-курсники и 6-курсники. Дам планы уроков позже». Лили довольно кивнула и заулыбалась. Она скучала по собраниям и была рада, что сможет вновь обучать детей защитной магии. В понедельник перед занятиями Лили снова сходила на 2-й этаж к мадам Помфри и поинтересовалась о состоянии Котибеллу. Поппи сказала, что девочка медленно идет на поправку и пока неизвестно, когда она сможет вернуться в Хогвартс. Проведя урок травологии с 3-курсниками, она заглянула в класс затей и взяла у Северуса намеченный план. После обеда у него было занятие с гриффиндорцами и слизеринцами 6-го курса. Лили не говорила неразлучной троице, что будет присутствовать сегодня на их уроке, хотела сделать сюрприз. И сюрприз получился, потому что, едва переступив порог класса, ребята впали в полнейший ступор, увидев ее стоящей рядом с Северусом. Студенты выстроились вдоль стен пустого класса, взволнованно перешептываясь друг с другом. Прозвенел звонок. «Сегодня, как вы могли догадаться, у нас снова практическое занятие», — ровным тоном проговорил Снег, обращаясь ко всем студентам. «Каждый из вас поучаствует в состязании с соперником. Вы должны выложиться на полную и показать все, чему научились за прошедший месяц. Но сперва я продемонстрирую вам, что из себя должен представлять настоящий поединок. И в этом мне поможет профессор Райдер. Думаю, что вы все ее знаете». Итак, Северус взмахнул палочкой, отгородив детей прозрачной пеленой, чтобы в них не срикошетило случайное заклинание. Лили отошла от него на 5 метров и приготовила палочку, мимоходом подмигнув неразлучной троице. Снег занял атакующую позицию, и в классе повисла тишина. Все затаили дыхание, ожидая начала боя. Она ударила первой, без предупреждения. Оглушающее заклинание врезалось в щит, и следующий ход был за Северусом. Он попытался связать ее, но Лили увернулась. Через мгновение над его головой возникла мощная струя воды, из которой сформировался гигантский гриф с широко распахнутыми крыльями. «Импервиус!» — крикнула Лили. Гриф бросился на нее и тут же разбился о чары. Волна воды хлынула на щит, ограждающий детей. Несколько студентов машинально прикрыли головы, чтобы их не окатило. Лили применила чары помех, изолировав Снега на несколько секунд. Она вынула из кармана семена эпипримнума, которые усовершенствовала своей магией, и швырнула их под ноги Северусу. Едва он избавился от наложенного заклинания, как быстрорастущие стебли обвили его щиколотки и поползли все выше. Кроткий взмах, и растения вянут, отваливаясь от его тела и падая на каменный пол. Снег стал ступенчато посылать в Лили отбрасывающие чары, она едва успевала ставить защиту. Одна заминка, и вот уже Лили атакует Северуса, а он уворачивается и создает барьеры. Чем дольше длился этот бой, тем больше наслаждения она получала. Лили успела позабыть, что находится в классе, наполненном студентами, перед ней был лишь Северус. Она смотрела на его сосредоточенное лицо, изящные и точные движения. Это был не бой, а, скорее, танец. В какой-то момент Лили начала улыбаться. Снег тоже не отрывал взгляда от нее, поэтому улыбнулся в ответ, блеснув шальными огоньками в черных глазах. Сама того не замечая, Лили делала шаги к нему навстречу, не переставая посылать атакующие заклинания. Северус круто развернулся, уходя от посылаемой в него вспышки, после чего тоже стал двигаться в ее сторону. Несколько взаимных оглушений, и между ними остался всего метр. Словно читая мысли друг друга, они рванули вперед. Лили схватилась за его локоть, а он схватился за ее, и дуло палочек одновременно устремились в их лица. Оба замерли. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, стоя совершенно неподвижно. После этой паузы класс взорвался бурными аплодисментами. Лили и Северус расцепились, чуть кланяясь восхищенной публике. Когда волна криков и хлопаний прекратилась, Снег велел всем поделиться на пары, а потом на группы по 5 пар в каждой, и ученики приступили к самостоятельной практике. Лили наставляла гриффиндорцев, а Северус слизеринцев. Когда для демонстрации вышел Невилл с Парвати, она удивилась, с какой легкостью парень смог невербально отразить порчу девочки. «У тебя новая палочка, Невилл?» – поинтересовалась Лили. «Да», – просиял Долгопупс. «Моя же сломалась, ну, ты знаешь, а это из вишневого дерева, с сердцевиной из волоса единорога». Лили похвалила парня за старание и перешла к следующей паре. Она наблюдала за успехом Гринджер, Дина Томаса и других учеников. Гарри тоже безупречно выдержал спарринг со своим одноклассником, а Рон не смог поставить невербальный щит и приклеился к полу, когда Симус Финниган наслал на него заклинание калашу. Уже под конец урока Лили заметила, как со стороны слизеринцев у стены стоит Малфой, явно не желающий принимать участие в задании. Лили обогнула свою группу студентов и приблизилась к нему. «Вам требуется отдельное приглашение, мистер Малфой. Где ваша пара?» – холодно спросила Лили. «У меня нет пары», – с надменной вежливостью ответил Драко, не желая даже поворачивать голову в ее сторону. «Хорошо, тогда в пару с вами встану я». Парень дернулся и уставился на нее во все глаза. Возразить учителю он не смел, поэтому вынул палочку и оторвался от стены. «Начинайте», – произнесла Лили. Малфой откинулся лба белые пряди и с мстительным выражением стал сыпать в нее разной порчей. Ни одна так и не смогла достать Лили. Она без труда отражала любое заклятие. С каждой минутой скорость его атак увеличивалась, ситуация начинала выходить из-под контроля. Драко злился от того, что не может пробить ее защиту, и послал в нее сильное взрывное заклинание. В тот самый момент Лили увидела в нем страшного, одичавшего зверя. Вспоминая о проклятом ожерелье и миссии Малфоя, вспоминая об уродливой черной отметине, покрывающей его руку, она чувствовала небывалую ненависть и желание расправиться с ним. Лили остановила Драко и стала сама нападать на него. Парень не мог создать достаточно прочный барьер, оставаясь практически без защиты. После 2 оглушающих ударов щит развеялся, и следующее жалящее заклинание ударило ему в плечо. Малфой мучительно вздохнул, роняя на пол палочку. Когда его глаза вновь встретились с глазами Лили, она смогла увидеть то, что на самом деле скрывалось за этой звериной маской. Перед ней стоял лишь перепуганный маленький мальчик, не способный противиться воле того, кто целиком и полностью контролирует его жизнь. «Если встану против него, если сбегу, он убьет мою мать», — прозвучал в голове у Лили голос Брайана. На плечи этого ребенка возложили тяжелейший груз, задали невыполнимую задачу. И только ради того, чтобы уничтожить его родителей медленнее и мучительнее. В этих серых, полных страха глазах было невыносимое отчаяние. Именно это и пробудило в Лили сострадание к парню. Она нейтрализовала действие жала в плече Малфоя и убрала свою палочку. «На сегодня достаточно», — сказала Лили. Через несколько секунд прозвенел звонок. Дракопулей вылетел за дверь, пока остальные дети поднимали сумки и слушали задание для самостоятельной работы от Северуса. Покидая класс, студенты принялись живо обсуждать пройденный урок и делиться друг с другом своими впечатлениями. Лили дождалась в проеме неразлучную троицу, а потом они вместе вышли в коридор. «Как здорово, что ты пришла позаниматься с нами, Мия!» — радостно прощебетала Гермиона. «Это было очень увлекательно». «Да уж, что может быть увлекательнее драки с профессором Снеггом?» — иронично пробубнил Рон. «Чья вообще это была идея?» «Дамблдора, это он послал тебя вести совместные уроки, можно и так сказать», — уклончиво ответила Лили. «Когда вы схлестнулись, это выглядело довольно жутко», — высказался Уизли. А в конце снег так жадно смотрел и скалился, я подумал, что нашлет на тебя какое-нибудь темное проклятие, чтобы ты больше не смогла приходить в его класс. Гарри задумчиво хмыкнул, а мне показалось, что он вдруг остановился, свел брови и тряхнул головой, словно пытался отогнать навязчивую мысль. «Нет, ничего». «Да ладно, говори, что тебе показалось?» Ткнул его локтем Рон. «Я уже сказал, ничего», буркнул Гарри. «Не забывайте, что вам еще доделывать свитки по заклинаниям». Вклинилась Гермиона и бросила загадочный взгляд на Лили. «А мне пора на нумерологию». Парни переключились на разговор о курсовой, которую им задал Флитвик, и свернули в коридор к башне Гриффиндора. «Увидимся за ужином», сказала им напоследок Лили и пошла заниматься своими грядками в теплицах. К ноябрю Хогвартс припорошила рыхлым слоем снега. Приближался первый матч по квиддичу в новом сезоне. Гарри тренировал свою команду как следует, поэтому с Лили виделись они очень редко за последние недели. Она и сама была вся в заботах, с каждым днем свободных минут становилось все меньше. По школе снова пошла волна простудных заболеваний, поэтому Лили стала готовить целебные зелья для больничного крыла мадам Помфри. Профессор Слизнард любезно предоставил ей для этих целей свой класс зельеварения, каждый раз увлеченно наблюдая за процессом варки. «У вас феноменальная память и отменное чутье, мисс», — похвалил ее в один из таких дней Гораций, глядя на то, как Лили варит бодроперцовое зелье без инструкций. «Или это я слишком стар, чтобы держать в голове все пропорции? Я помогаю мадам Помфри не один год, сэр. Нет ничего удивительного в том, что я выучила рецепт наизусть», — с легкой улыбкой ответила Лили. «Ох, вы, как и мистер Поттер, необычайно скромны», — прогудел Слизнард. Благодаря встречам с Горацием, она смогла заполучить несколько полезных зелий из его запасов без особых хлопот. Стоило ей только заикнуться о необходимости варить зелья для личного пользования, как профессор открыл свой шкаф с закупоренными флаконами готовых зелий и предложил взять все, что она пожелает. Так у нее появились зелья забывчивости, крововосполняющие зелья, противоожоговая мазь, усыпляющие зелья и оборотное зелье в двойном объеме, так как Слизнард наварил целый котел для урока шестикурсников. Он настоятельно совал ей еще и амортенцию с сывороткой правды, но Лили отказалась их брать. Приворотное зелье ей было ни к чему, а сыворотка у нее еще оставалась с тех самых пор, как она украла ее из кладовой Снегга. На вторые ноябрьские выходные был объявлен чемпионат. День выдался ясным. Лили прошла на преподавательские трибуны вместе с остальными учителями и села рядом с Хагридом. После возвращения в Хогвартс она редко навещала лесничего из-за постоянных забот. Пока команды готовились к выходу на поле, Рубиус шепотом рассказывал Лили о том, как его братец Грох проживает в горах рядом с замком. После истории с кентаврами Дамблдор нашел для великана подходящую пещеру и разрешил поселиться ему там. Хагрид воодушевленно делился успехами Гроха в английском и звал Лили как-нибудь навестить его. Стадион постепенно наполнился студентами. Мадам Трюк вышла в центр поля, чтобы поприветствовать сборные Гриффиндора и Слизерина. «Все на метлы!» – скомандовала она. Начало по свистку 3-2-1. Спортсмены одновременно оттолкнулись от земли и взмыли в воздух. «Игра началась», – громогласно объявил комментатор, в котором Лили узнала бывшего члена от Захарию Смита. «И, я думаю, нас всех удивил состав команды, которую Гарри Поттер собрал в этом году. Многие считали, что вратарь Рональд Уизли не войдет в состав, учитывая его крайне неудачные выступления в прошлом сезоне. Но, конечно, тут сыграла свою роль личная дружба с капитаном». Лили бросила гневный взгляд на комментаторскую площадку, желая отвесить пару затрещин этому негоднику. А вот и первая атака слизеринцев. Уркхарт мчится через все поле и Уизли берет мяч. Что ж, должно же ему когда-нибудь повезти. Прямо на глазах у всего стадиона Рон с легкостью отбил атаку слизеринского капитана и с блистательной улыбкой помахал трибунам своего факультета. За следующие полчаса парень еще несколько раз красиво отпинывал квафлы соперников, а Джинни забила в ворота Слизерина 4 мяча. Счет был 60-0, когда Захария Смит отчаялся и перестал выкрикивать колкие замечания в сторону команды Гарри. Еще два забитых гола гриффиндорских охотников и трибуны радостно загалдели. Лили оторвала взгляд от Рона и стала следить за сыном, который все это время кружил над полем, выискивая золотой снитч. Внезапно ловец Слизерина грубо толкнул мальчика, а потом сразу же умчался, не получив при этом штрафа. «Кажется, Харпер из команды Слизерина заметил снитч», — вдруг заявил Захария Смит в мегафон. «Да-да, он определенно что-то увидел», — пока Поттер витает в облаках. Гарри рванул за Харпером, но тот был гораздо ближе к цели. Вот он уже тянет руку на бешеной скорости, но внезапно резко тормозит. Мячик просвистывает мимо пальцев слизеринского ловца, угодив прямо в раскрытую ладонь Гарри. «Есть!» – заорал на все поле мальчик. После секундного замешательства с трибун завопили радостные гриффиндорцы. Гарри спрыгнул с метлы, чтобы разделить победу со своей командой, но Джинни не стала спускаться, и на бешеной скорости рванула к площадке комментатора. Девочка врезалась прямо в Захарию, переломав деревянный мостик, под неистовый галдеж и смех своего факультета. Возмутительно. Разгневалась Минерва и побежала скорее делать выговор Джинни. Гарри и Рона уносили с поля чуть ли не на руках. Лили решила не мешать детям и поздравить их позже, когда они насладятся вниманием своих товарищей и однокурсников. К тому же, ее пригласил на чай Хагрид, желая наверстать упущенное за последние месяцы и рассказать все, что не успел до начала матча. Закутавшись в теплую мантию, Лили последовала за лесничим, надеясь про себя, что ему не придет в голову прямо сейчас тащить ее с собой в пещеру Грохха. Довольно скоро наступил декабрь. В Хогвартс пришли морозы, покрыв каменные стены замка толстым слоем льда. За окнами выл ледяной ветер, и с каждым днем снаружи становилось все больше белоснежного и пушистого снега. Раз в неделю Лили посещала сдвоенные уроки Снегга и помогала ему в практической работе со студентами. Узнав о ее участии в уроках Зати, Дамблдор решил увеличить ей жалование, чему она поначалу сопротивлялась. Со временем Лили удалось свыкнуться с положением директора и в глубине души принять его смертный приговор. Теперь ей не требовалось скрывать слезы всякий раз, когда он с ней заговаривал, и боль от осознания страшного будущего немного притупилась. Малфой больше не предпринимал попыток по убийству Альбуса и залег на дно. Лили и Снегг заметили, что парень стал выглядеть как-то чахло, но виной тому были, вероятно, терзающие его муки, которыми Драко страдал из-за невозможности осуществить возложенную на него миссию. «Я много раз пытался поговорить с ним», — вызывал к себе, — «но этот упертый болван», — выругался Снегг во время их очередной встречи в кабинете. «Ты так и не смог применить к нему легилименцию?» — хмурясь, спросила Лили. Лестриндж обучала его экклюменции, и, на наше несчастье, мальчишка оказался весьма способным к ней. «Значит, остается только слежка», — констатировала Лили. «Каким-то образом ему удалось пронести то чертово ожерелье в Хогвартс, а потом и в Хагсмид. Я лично проверяю все, что Драко и его друзья получают по почте», — утешающим тоном проговорил Северус. «Такого больше не повторится». Лили продолжала готовить зелья для мадам Помфри в классе Слизнарта, и тот не упускал возможности пообщаться с ней наедине. После очередной порции литейского эликсира Гораций угостил ее бокалом медовухи. «Это остатки, к сожалению», — вздохнул профессор, облокотившись на ее парту. «На днях ко мне заходил Филиус, повспоминали молодые годы. Нужно заказывать новую порцию у милой Размерты. Желательно пару бочонков, чтобы хватило на всех. Ах, дорогая, вы просто обязаны пойти на мою рождественскую вечеринку. Ну же, голубушка, соглашайтесь». Лили трижды отказывалась от похода на прием, который затеял перед Рождеством Слизнард. Но на днях Гарри сообщил ей о том, что все же решил посетить эту вечеринку, поэтому она тоже решила сходить, чтобы побыть лишние часы с мальчиком. «Раз вы настаиваете, профессор, думаю, что я смогу перенести свои дела на другой день и принять ваше предложение», — вежливо произнесла Лили. «Вот и прекрасно, просто прекрасно», — хохотнул Гораций. «Начало в 8, буду ждать вас, мисс». Часть 71. Вечеринка Слизнарта. Прием был назначен на 20 декабря, в пятницу. Лили приобрела по такому случаю простое белое платье на бретелях и дополнила свой образ подаренной семьей Уизли мантией с черными каменьями. Волосы она оставила распущенными и слегка подкрутила их палочкой, создавая красивую волну на локонах. К назначенному времени Лили поднялась на 7-й этаж в кабинет Слизнарта. По торжественному случаю профессор применил к помещению чары расширения и сделал комнату больше, чем она есть на самом деле. Гораций повесил на стены и потолок алые, изумрудные и золотые ткани, делая пространство похожим на шатер. По центру потолка висела одна гигантская лампа, внутри которой порхали живые феи, заливая комнату желтым, рассеянным светом. Духота была невыносимая, всюду клубился пряный дым. Лили первым делом схватила с проплывающего мимо подноса напиток со льдом, чтобы освежиться. Под широким подносом оказался маленький домовик, учтиво пропищавший слова приветствия. Она заметила еще несколько шустрых эльфов, шныряющих между гостями. Если не приглядываться, то и не поймешь, что это они. Держа свою ношу над головами, домовики были похожи на заколдованные левитирующие столики. А гостей, надо сказать, на вечере присутствовало много. Помимо приглашенных студентов в кабинете находились старые друзья Слизнарта, коллеги и разные знаменитости. Чтобы развлекать всю эту аристократию, Гораций пригласил итальянскую группу, играющую приятные мелодии на мандолинах. Лили невольно подумала о Филлисе и близнецах, здорово было бы, окажись они сейчас здесь. Скучать бы точно не пришлось, а то, блуждая мимо всех этих людей, она начинала чувствовать себя не в своей тарелке. «Мерлинова борода!» — раздался восхищенный вопль Слизнарта за спиной Лили. «Вы ослепительны, моя дорогая!» Он взял ее руку в свои и поцеловал. «Вы мне льстите, профессор!» — смущенно ответила Лили. «Нисколько, нисколько!» — активно замотал головой Гораций. «Где же ваш партнер? Неужели вы пришли одна, «Да», — слегка замялась она, не зная, как оправдать отсутствие пары. «Ну, ничего, сейчас я вас кое с кем познакомлю, и компания найдется. Прошу, мисс». Слизнарт поманил Лили за собой в гущу толпы и принялся окликать незнакомых мужчин, которые, по всей видимости, были ему ровесниками. Так она познакомилась с Робином Старки, сыном знаменитой волшебницы и мастера по зельям, с Тиарнаком Бруксом, изобретателем современных амнинокли, с писателем Элдридом Уарклом и вампиром Сангвини. Лили поддерживала беседы с друзьями Горация как могла, параллельно выискивая в кучках студентов Гарри. Вдруг мимо пронеслась густая каштановая грива Гринджер, а следом за ней мелькнули непослушные черные вихры. Вежливо откланившись, она оставила мужчин и пошла за сыном. Лили обнаружила Гарри, Гермиону и Полумну рядом с викторианскими буфетами. Они принимали бокалы медовухи с подноса услужливого эльфа. «Ме!» — позвала ее Гермиона, нервно озираясь по сторонам. «Здорово, что ты здесь. Чудесно выглядишь. Ты тоже!» — улыбнулась Лили, рассмотрев нежно-розовое платье девочки. «Полумна, давно не виделись». «Не очень давно», — моргнув затуманенными глазами, ответила Полумна. «В последний раз это было, кажется, 4 дня назад, мы поздоровались в коридоре. Жаль, что в этом году нет собраний, и смогли бы видеться еще чаще». «Ну, надобность в этих собраниях отпала», — проговорила Лили. «Защиту от темных искусств вам преподают хорошо и...» «Господи, Кармак идет сюда!» — испуганно воскликнула Гермиона. Не успела Лили обернуться, как Гарри схватил ее и Полумну за руки, потащив вслед за убегающей подругой. Они стремительно пробрались на другую сторону комнаты и встали у стены, огражденной золотым занавесом. «Почему мы скрываемся?» — усмехнулась Лили. «Гермиона, тебя преследует Кармак Маклагин?» «Да, я с ним только что рассталась под Амелой», — запыхавшись, выпалила Гринджер. Она хотела было задать вопрос, но Гарри махнул рукой, мол, не стоит спрашивать. От мальчика Лили знала, что Рон после своего выступления на ноябрьском матче стал встречаться с Лавандой Браун, и это обстоятельство разрушило дружбу между Гринджер и Уизли. Гарри опять оказался между двух огней, прямо как на 4-м курсе во время отношений девушки с болгарским ловцом Виктором Крамом. Один раз Лили предложила свою помощь в их примирении, но Гарри ответил решительным отказом. «Пускай сами разбираются», — сказал он, и больше они к этой теме не возвращались. «Профессор Трелани, здравствуйте», — неожиданно проговорила Полумна. Гарри, Лили и Гермиона синхронно повернули головы. Только сейчас они заметили стоящую по соседству Сивиллу, держащую в руках полупустую бутылку кулинарного хереса. С большим трудом она сфокусировала взгляд на Лавгут и слегка выпрямилась, поправив на плече сползающую шаль. «Добрый, добрый вечер. Значит, вы тоже оказались среди этого элитарного сборища. Почему же вас не видно на моих уроках, дорогая?» «У моего курса в этом году ведет занятие Флоренс», — сказала Полумна. «Ах, точно», — ядовито процедила Трелани. «Наш белокурый конек-горбунок. Вы ведь тоже ожидали, что после моего возвращения в школу Дамблдор уволит эту лошадь. Но нет, Дамблдор поделил курсы между нами, отдал этой кляче половину моих студентов. Это оскорбление, страшное оскорбление. Да знаете ли вы, что я...» Сивилла нашла в лице Лавгуд благодарного слушателя и приступила к основательному перемыванию косточек невинного кентавра, пока Гарри и Гермиона тихо шептались чуть поодаль. Лили не хотелось участвовать в разговоре с Трелани, поэтому она подошла к занавесу и выглянула, чтобы поглазеть на гостей. Рядом с музыкантами стояла Джинни в обнимку со своим парнем Дином Томасом, а за столом сидел Дональд Хейс с незнакомой девочкой, о котором Слизнард несколько раз упоминал при ней. Вплотную к занавесу приближалась пара семикурсников с Коктеврона. Они были так увлечены друг другом, что не замечали, куда бредут. Наткнувшись на Лили, девушка покраснела и поспешила увести своего парня подальше. Эльфы разносили по комнате мясные пироги, подсовывая гостям куски на золоченых тарелках. Рядом с одним подносом, прямо в центре импровизированного шатра, она рассмотрела Слизнарта в компании Снигга. Значит, он тоже решил прийти. Сердце кротко ёкнуло. Вдруг Северуса заслонила фигура крупного парня, который тут же направился в ее сторону. Кармак Маклагдин. Лили быстро скрылась за полупрозрачной завесой и подбежала к детям. «Спасайся, Гермиона! Сюда идет Кармак! Проклятие!» Воскликнула Гринджер и прошмыгнула с другого края в толпу, скрывшись за двумя смеющимися колдуньями. Через минуту в их укрытии оказался высокий, крепкий юноша с красивыми чертами лица, русыми, слегка завитыми волосами и светло-карими глазами. Он небрежно склонил голову перед Лили и обратил взор на Гарри. «Эй, Гермиону не видел?» «Нет, не видел». Тут же отозвался мальчик и сделал вид, будто увлечен рассказами Трелани. Маклагдин сразу ушел, а Сивилла уставилась на Лили и Гарри, рассматривая обоих сквозь толстенные стекла очков. «Ах, Гарри Поттер, мой милый мальчик!» — взволнованно залепетала прорицательница. «Избранный. Ну, конечно, я всегда это знала. Я говорила, что знамения предвещают вам беду. Почему же вы не продолжили курс по моему предмету? Ведь для вас предсказания имеют большое значение. Гарри, полумна, куда же исчезла Гермиона?» С наигранным удивлением встряла Лили. «Кажется, самое время ее найти». Она подхватила детей и вывела к остальным гостям, не желая слушать пьяные бредни Трелани. Стоило им выйти в свет, как на пути внезапно возник Гораций в обнимку с Северусом. «Вот вы где!» – пробасил Слизнард, взмахнув второй рукой с бокалом медовухи. Жидкость щедро расплескалась по полу. «Я все гадал, куда это запропастилась моя блистательная коллега и любимый ученик. А мы тут говорили с профессором Трелани о целесообразности ведения курса прорицания у шестикурсников». Выкрутилась Лили, чуть розовея от пристального взгляда Снигга. Сивилле небось обидно, что Гарри обделил вниманием ее дисциплину. Усмехнулся Гораций, подмигнув мальчику. «Но я безмерно счастлив, что вы продолжили обучение зельем. Таких прирожденных талантов, как у вас, раз-два и обчелся. А каков инстинкт? Точно передалось по наследству от матушки». Лили и Северус снова переглянулись. Черные глаза пылко блеснули, заставляя ее еще больше краснеть. В голове вдруг всплыли их совместные тайные походы в класс зельеварения. Будучи школьниками, они не раз выносили запрещенные ингредиенты, чтобы варить всякие зелья. Даровитость Лили, которой так восхищался Слизнард, что тогда, что сейчас, была целиком и полностью заслугой Северуса. Он учил ее особому чутью, учил правильно комбинировать жидкости и травы. Без него, возможно, она бы и не оказалась в клубе слизней. Конечно, нельзя не отдать должное профессору Снигу, который учил Гарри целых 5 лет, продолжил Гораций, похлопав Северусу по плечу. «Знаете, у меня почему-то не возникало впечатления, что я хоть чему-нибудь смог научить Поттера», — размеренно произнес Снег. «Природный дар, не иначе». Мгновенно нашелся Слизнард. «Видели бы вы, что он сотворил у меня на самом первом уроке. Это был безупречный напиток живой смерти. Еще никто из учеников на моей памяти не добивался такого ювелирного результата с первой попытки». «Вот как?» – без особого любопытства вопросил Северус, обратив взор на Гарри. «Удивительно. Вам ведь тоже довелось столкнуться с непревзойденным мастерством одной из учениц», – многозначительно ввернул Гораций, указав бокалом на Лили. «Думаю, вы понимаете глубину моего восторга, когда под твоим началом обнажается такая гениальность. Вы могли бы сделать прекрасную карьеру, Мия, пойти в Министерство магии на службу, но раз уж ваша душа лежит к преподаванию. Ах, да, напомните мне, Гарри, по каким предметам вы продолжили занятия? Заклинание, защита от темных искусств, трансфигурация, травология», — ответил мальчик. «Иными словами, по тем, которые нужны для того, чтобы стать мракоборцем», как бы невзначай подметил Снег. «Я этого и хочу», дерзко заявил Гарри, с вызовом взирая на Северуса. «Вот, превосходный старт», одобрительно закивал Слизнард. «Вы станете отличным мракоборцем, а потом, кто знает, может у вас получится стать главой отдела магического правопорядка. Тебе не следует становиться мракоборцем, Гарри!» Снова внезапно подала голос Полумна. Все устремили взгляды на нее. «Мракоборцы участвуют в заговоре гнилозубов. Разве ты не знаешь? Они стремятся подорвать Министерство магии изнутри при помощи темной магии и болезни десен». Гарри расхохотался, согнувшись пополам. В этот момент к ним присоединилась Трелани, бутылка в ее руке уже была пуста. Слегка покачиваясь, она обратилась к Полумне, явно заинтересовавшись ее фантастической теорией. Лили приняла с подноса пробегающего эльфа бокал медовухи, чтобы выдержать волну последующей от Лавгута колесицы. Но за их спинами послышался шум, и через несколько секунд они увидели Филча, который волок к профессору Слизнарту побагровевшего Дракомалфоя. «Профессор Слизнарт, я поймал этого ученика, когда он бродил по коридору на восьмом этаже», — гаркнул Филч. «Он утверждает, что приглашен на вашу вечеринку и по ошибке поднялся выше, чем нужно. Вы его приглашали?» «Ладно, не приглашали меня», — сам признался Малфой, яростно дергаясь в руках Аргуса. «Я хотел попасть на вечеринку без приглашения. Довольны?» «Нет, недоволен», — еще громче зарявкал Филч. «Вам запрещено шататься по коридорам в вечернее время. Приказ Дамблдора. Ну теперь-то вы у меня получите». «Аргус, все нормально», — великодушно сказал Гораций. «Мы тут собрались по случаю грядущего Рождества, и это совсем не преступление, если кому-то хочется попасть на праздник. В качестве исключения забудем о наказаниях. Можете остаться с нами, Драко». Филч разочарованно вздохнул и поплелся прочь, бормоча под нос что-то о камерах и плетях, пока Малфой изображал из себя пай-мальчика. Он лебезил перед Слизнартом и рассыпался в благодарностях за возможность остаться. Лили не могла скрыть своей паники, иступленно сверля глазами Драко. Он опять что-то задумал. И, возможно, на этаже был не один. Что, если мальчишка наложил заклинание еще на какого-нибудь ученика? Разные мысли завертелись в голове Лили, одна чудовищнее другой. Пока она приходила в себя, Северус отставил свой бокал и подошел вплотную к Малфою. «Я хочу поговорить с вами, Драко», — произнес он ледяным тоном. «Ну что вы, Северус, сегодня у нас праздник, не будьте так строги к мальчику», — миролюбиво протянул Гораций. «Я декан его факультета, и мне решать, как поступать с ним за нарушение правил», — властно сказал Снег. «Следуйте за мной, мистер Малфой». Драко и Северус направились к дверям, пока Лили с Горацием молча провожали их взглядом. «Мне нужно сходить в туалет», — тихо проговорил Гарри. Он сообщил Полумне, что скоро вернется, и пошел в сторону уборной. «Кажется, я еще не знакомил вас с Лаурой Кулман, запатентовавшей зелье для проявки фотографий», — опомнился Слизнарт. «Идемте, дорогая». Лили стояла с друзьями Горация, улыбалась и кланялась, но каждую минуту ее глаза нервно косили на дверь. Через 20 минут Северус вернулся один и, как ни в чем не бывало, пошел к ним в компанию. По пути он едва заметно мотнул головой, давая понять, что ничего плохого не случилось. Это ее немного успокоило. Они простояли в окружении Слизнарта еще полчаса, а потом гости начали постепенно расходиться. Домовым эльфам было приказано развести учеников по гостиным, но Гарри, Гермиону и Полумну Лили вызвалась сопроводить сама. Весь остаток вечера мальчик был каким-то рассеянным и пришибленным, но спрашивать о его состоянии при девочках Лили не стало. Сперва они поднялись в башню Когтеврана, а потом прошли к Гриффиндорской. Когда дети скрылись за портретом полной дамы, она осталась в полутемном коридоре одна. Лили шагала к лестнице, чувствуя сильное утомление от шумного вечера. Стоило ей выйти к пролету, как впереди показался темный силуэт Северуса. «Я провожу вас до спальни», — деликатно проговорил он, предложив ей свою руку. «Благодарю вас, профессор». Они в тишине спускались по ступеням. Северус и Лили относились друг к другу с нейтральной любезностью в залах и коридорах, не обращались по имени и не пытались обсуждать важные дела, даже если кроме них никого нет. После своего последнего срыва на лестнице она с еще большей предосторожностью относилась к сказанным в его адрес словам. Но прямо сейчас Лили очень хотелось заговорить с ним, внутри все бурлило от нетерпения. Ей не давала покоя рука, на которую она опиралась. Снег держал ее бережно и нежно. Когда она перепрыгивала через ложные ступеньки, его пальцы сжимались еще крепче, и кожа Лили начинала пылать. Одновременно с возбуждением в душу проникал страшный стыд. Лили снова поддавалась чувствам, которые были совершенно неуместны. Она должна думать только о том, как остановить Малфоя, и как подстроить смерть Дамблдора от руки Северуса так, чтобы она не вызвала лишних подозрений у Волан-де-Морта, должна думать о сыне и его предназначении, о грядущих битвах и защите друзей. Они пришли на первый этаж, и Лили попросила его заглянуть к ней в комнату на пару минут. Внутри было безопасно, и Снег пересказал ей весь разговор с Драко. Ему не удалось узнать ничего нового. Парень умело использовал навыки, полученные от Беллатрисы, но нападений на учеников Малфой не устраивал и ничего запрещенного с собой не носил. Северус сказал, что на всякий случай осмотрит все верхние этажи и незамедлительно вышел из ее спальни, а она еще долго не могла уснуть и простить себя за мысль, что была бы не против, если бы он остался. Следующим утром студенты отправились к станции Хаксмит, чтобы разъехаться по домам на время рождественских каникул. Исключение составляли те, кто решил остаться в замке, и семья Уизли с Гарри. Чтобы переправить мальчика и ребят в нору, министерство организовало одностороннюю связь в сети летучего пороха между камином в кабинете МакГонагалл и камином Уизли. Лили тоже решила лететь с ними, поэтому встала и собралась пораньше, как следует уложив подготовленные для всего семейства подарки. Мальчики уже были в кабинете, когда она вошла туда со своим чемоданом. «А где Джинни?» — спросила Лили, ставя багаж рядом с каменной топкой. «Известно где», — пробурчал Рон. «Прощается с этим своим, с Дином», — уточнила Лили, невольно заметив, как Гарри хмуро отвернулся. «До отправления еще 10 минут», — сообщила МакГонагалл с неопределенной интонацией. Она сидела за столом, перебирая личные дела студентов своего факультета. Через несколько секунд на пороге появилась Джинни. Вид у нее был какой-то сердитый. Лили перехватила из рук девочки сумку и осторожно поставила ее у камина. Когда время подошло, Джинни первая отправилась домой, исчезнув в изумрудных языках пламени. Следом за ней в огонь шагнул Рон, а затем и Гарри. Лили была последней. Но перед тем, как отправиться в нору, она обернулась на голос МакГонагалл. «Приглядывайте за Поттером», — твердо произнесла Минерва, обратившись всем корпусом к Лили. «Разумеется, профессор», — ответила она и решительно вошла в пламя. Как только ноги Лили коснулись каминных кирпичей дома Уизли, ее тут же схватили за руки близнецы, чтобы вытащить ее на свет. «Ты смотри, совсем не изменилась», — хмыкнул Фред. «Ни очков, ни морщин, волосы на месте, всего 4 месяца преподает. Вот подожди конца года», — многозначительно вставил Джордж. Лили поставила чемодан и стиснула братьев двумя руками. «Ах, Мия, как здорово, что ты решила приехать вместе с ребятами», — воскликнула Молли, торопливо спускаясь с лестницы. «Я постелила тебе в комнате Джинни, прошу, располагайся. Мальчики, помогите ей с вещами, а потом возвращайтесь на чай». Гарри и Рон уже были на 5-м этаже, а Джинни у себя разбирала сумку. Лили переоделась в домашние джинсы с футболкой и вышла в коридор. Еще в гостиной она услышала серебристый смешок Флёр, а когда вошла на кухню, то увидела сидящую за столом девушку и Билла напротив близнецов. Билл встал со своего места и в знак приветствия протянул ей руку. «Ну, Мия, как тебе нравится работа в Хогвартсе?» — первым делом спросил он. «Удается ладить с учениками?» «Пока никаких проблем не возникало», — с улыбкой ответила Лили. «Были, конечно, забавные случаи на уроках. Как-то раз один мальчик со 2-го курса сильно проголодался на моем уроке и решил подкоптить прыгучую луковицу, чтобы потом ее съесть. Однако луковица не желала перенимать участь своих репчатых братьев и хорошенько саданула парня в глаз, стоило ему только направить на плот палочку». Билл усмехнулся, а Флёр посмотрела на нее скептически. «У нас в Шагнбатоне не принимают преподавателей без 4-х высших аттестаций», — произнесла она. У Дамблдора не было причин сомневаться в компетентности Ми. Слегка раздраженным тоном вставила миссис Уизли, подавая к столу заварник с чашками. «Прошу, дорогая, присаживайся». Вскоре к ним присоединились и мальчики с Джинни. Чарли не сможет приехать домой на Рождество, зато Сириус и Ремус обещали прилететь в сочельник и остаться на пару дней, — сообщила Молли. Гарри и Лили тут же встрепенулись. «Билл, думаю, будет удобнее, если они разместятся в твоей комнате на мансарде, а ты и Флёр расположитесь в спальне Перси. Значит, Перси не собирается показывать нам своей мерзкой рожи?» — сдержанно поинтересовался Фред. «Нет, насколько я знаю, он слишком занят в министерстве», — тихо ответила миссис Уизли и поспешила отвернуться к плите. «А что насчет Филлис?» — вдруг поинтересовался Джордж. «Филлис тоже приедет сюда на Рождество?» — еще больше воодушевилась Лили. «Полагаю, девочки не станут возражать, если мы положим ее у них в спальне». «Конечно, нет», — хором ответили Лили и Джинни. Часть 72. Рождество. Следующие пару дней весь дом готовился к семейному торжеству. Девочки украшали гостиную и спальни, мальчики чистили сад от снега и собирали урожай к столу из теплиц, а Молли хлопотала на кухне, подготавливая все для рождественского пира. Мистер Уизли допоздна находился на работе, поэтому им так и не удалось пересечься за время праздничных приготовлений. Утром 24 декабря дети поставили в центре гостиной елку. Джинни, Рон и Гарри украшали ее игрушками, а Лили наколдовала под ней волшебный снег и светящиеся гирлянды. Фред притащил из сада садового гнома, который укусил его за лодыжку, и сделал из него ангелочка, водрузив на самую верхушку вместо рождественской звезды. К вечеру, когда стол был накрыт различными яствами, все переоделись в наряды и собрались на первом этаже. В камине появились Филлис, Римус и Сириус, прихватив с собой ящик ягодного глинтвейна, сетку мандаринов и разноцветные конфетти. Ребята с радостными воплями бросились обнимать гостей. Лили была так счастлива снова видеть их всех, что чуть не расплакалась. Филлис явилась в изысканном зеленом костюме с забранными волосами в аккуратный пучок. Она выглядела как настоящая бизнес-леди, но быстро разрушила этот образ, когда с визгом кинулась Лили на шею. За стильным магловским нарядом была все та же взбалмошная и озорная девчонка, которую Лили так сильно любила. «Прости, что писала так мало», — произнесла Филлис, едва они расцепились. «Магловской почтой в Хогвартс письмо не отправить, а с волшебной сейчас трудности». «Ничего», — утешила ее Лили. «Хорошо, что ты смогла приехать сюда». Подруги стали делиться последними новостями, присоединяясь к остальным за праздничным столом. Миссис Уизли включила концерт Селестины Уэрлок по радио, но все так шумно переговаривались, что певицу попросту не было слышно. Гарри сел с Римусом и Сириусом, жадно внимая всему, что те говорят. К их беседе периодически подключался мистер Уизли или Билл, но до конца ужина они так и сидели обособленно, не участвуя в сторонних разговорах. Когда животы гостей досыта наполнились печеными гусями, брюссельской капустой, мясными рулетами и шоколадным пудингом, все постепенно переместились из-за стола в гостиную. Римус, Гарри и Сириус присели у камина, Джинни и Рон взялись за волшебные шахматы на ковре, Флёр и Билл ворковали в углу друг с другом, а Джордж с Филлис присели у подоконника, что-то рассматривая в семейном альбоме. Мистер Уизли сидел в своем кресле и вяло чистил мандарин, пока Молли разливала по бокалам остатки глинтвейна и убирала грязную посуду в раковину при помощи палочки. Лили присела у журнального столика, наблюдая за троицей у огня. Ей бы хотелось узнать подробнее, чем занимался Сириус в последние месяцы. Она заметила на его шее едва выглядывающий шрам, которого прежде не было. А Римус, с их последней встречи он стал выглядеть просто ужасно. Сильно исхудал и тоже приобрел немало отметин на теле. Лицо и руки Люпина покрывали едва зажившие порезы. Но сегодня Лили решила повременить с вопросами, праздник все-таки. Стоило ей додумать эту мысль, как рядом с ней на диван опустился Фред. «Я и опомниться не успел, как мой дорогой братец оказался под любовными чарами одной маленькой, красноволосой ведьмы», — полушепотом сказал Фред. «Что?» — ошеломленно моргнула Лили и посмотрела на Джорджа с Филлис. «Неужели они?» «Ага», — ехидно кивнул Фред. «Правда, никак не могут в этом признаться друг другу. Сейчас тебе может показаться, что они общаются естественно, ведь здесь обстановка располагает, да и вино делает свое дело. Но видела бы ты, как эти двое ведут себя на работе. Обмениваются неловкими взглядами, глупо улыбаются, тянут диалоги, лишь бы только постоять вдвоем подольше. Я был бы не прочь высмеять этих влюбленных идиотов, если бы сам не вел себя как идиот». Последние слова он сказал серьезно, с горькими нотками. Лили оторвалась от поры и повернула к нему голову. «Я несколько лет не мог сказать, что ты мне нравишься», — спокойно продолжил Фред. «И, если честно, я не очень-то пытался это сделать. Где-то в глубине души я всегда знал, что ничего не выйдет, но первые 3 года тешил себя мыслью, что ты однажды обратишь на меня внимание. Я хотел дождаться, когда между нами возникнет притяжение, когда ты проявишь ко мне интерес. Мне казалось, что тогда я точно смогу признаться и все будет взаимно, прям как в девичьих мелодрамах». Фред грустно улыбнулся. Было нелегко примириться с тем, что этого никогда не случится. А еще сложнее было признать, что я жалкий трус, который боится разбитого сердца. «Фред», — выдавила Лили, — «еще я боялся увидеть вот это выражение на твоем лице». Он указал на нее пальцем. «Жалостливое и болезненное, будто ты виновата в том, что нравишься мне. Я боялся, что наша дружба разрушится из-за твоего чувства вины и мы не сможем больше нормально общаться». Она глубоко вздохнула, готовясь к ответу, но Фред снова ее перебил. «Я уже отпустил эти чувства, Ме. Ты мой лучший друг, которым навсегда останешься. И этот разговор я начал только для того, чтобы вернуть себе крупицы достоинства, потерянные за 7 лет позорного молчания, а еще для того, чтобы иметь наконец основания для подколов над братцем. Джордж». Фред встал и направился к паре, втискиваясь на подоконник между ними. Джордж показал пальцем в альбом и все трое залились смехом. Они продолжили обсуждение семейных фотографий и Лили невольно вспомнила, как она и Джеймс точно так же проводили вечера в компании Сириуса. Блэк считался частью семьи Поттеров, он был для них словно родной брат. Лили взглянула на сына с Сириусом. Они все еще сидели перед камином, смотрели на догорающее пламя и вели тихую беседу. Мальчик перехватил ее взгляд и поманил рукой, чтобы она к ним присоединилась. Люпин рассказывал мальчику, как они провели каникулы на 3-м году обучения в Хогвартсе всей своей мародерской компанией. Он поведал, как Джеймс и Сириус разрисовали школьные статуи, как положили под ель в гостиной Гриффиндора чудо-хлопушки, как превратили мантию Филча в зеленый меховой жилет, а брюки в полосатые бело-красные кюлоты. Сириус еще наколдовал на голове завхоза колпак с бубенцом и остроносые туфли, дополнив образ волшебного эльфа Санты-Клауса, а Ремус наколдовал ремешок с золотистой пряжкой. Об участии Питера во всех своих шалостях они старались не упоминать. Да и Гарри с Лили было легче представить, что 4-го участника этих событий просто никогда не существовало, чтобы не портить истории друзей плохими воспоминаниями. Лили просидела с Римусом, Сириусом и Гарри минут 20, после чего Молли велела всем закругляться. Дети, Билл, Флёр и мистер Уизли сразу побрели по спальням. Лили, Филлис и близнецы сперва помогли Молли с уборкой, а потом тоже отправились спать. Джинни уже видела 10-й сон, когда подруги вошли в комнату. Филлис расположилась на соседней раскладушке, а Лили постелила себе на полу между девочками. Она долго ворочалась, не могла никак заснуть. Под потолком что-то стукнуло, а ведь прямо над ними была комната Рона. Лили встала, накинула халат и осторожно поднялась на 3-й этаж, чтобы проверить, спят ли мальчики. Пришлось подниматься медленно, чтобы не скрипели старые ступени. Лили приложила ухо к двери, внутри было тихо. Возможно, это Сычик и Букля вернулись с охоты и случайно уронили что-нибудь на пол. Ей пришлось вернуться на скрипучую лестницу и также медленно спуститься вниз. На площадке 2-го этажа из комнаты Перси послышался отрывистый женский стон. Не она одна страдала бессонницей этой ночью.